Постепенно у нас появилось изрядное количество таких мелких прилипал. Они, покачиваясь, упрямо висели среди ракушек на бревнах плота и путешествовали с нами по Тихому океану. Но прилипалы были глупы и уродливы, и никогда не становились нашими любимцами, как их веселые товарищи-лоцманы. Лоцманы — маленькие, сигарообразные, полосатые, как зебры, рыбы, которые быстро плывут стаями перед мордой акулы. Свое название они получили из-за того, что, по распространенному когда-то мнению, они служили лоцманами для своего полуслепого приятеля, указывая ему путь в море. На самом деле они просто движутся вместе с акулой, и если действуют независимо от нее, то лишь в тех случаях, когда в поле их зрения попадает какая-нибудь пища. Лоцман сопровождает своего господина и повелителя до последнего мгновения. Но так как он не может прицепиться к коже гиганта, как это делают прилипалы, он приходит в полное изумление, если его старый хозяин неожиданно исчезает в воздухе и не возвращается обратно. Тогда лоцманы начинают растерянно сновать взад и вперед в поисках хозяина и всегда возвращаются и вьются у кормы плота, где исчезла акула. Время идет, но акула не возвращается, и им приходится искать для себя нового хозяина и повелителя. А под боком, ближе всех, сам Кон-Тики. Если мы ложились на край плота и свешивали голову в прозрачную воду, нижняя часть плота представлялась нам брюхом какого-то морского чудовища. Рулевое весло походило на хвост, а кили выступали наподобие тупых плавников. И между ними, друг подле друга, плавали все усыновленные нами лоцманы, которые не обращали никакого внимания на пускавшие пузыри головы людей. Разве только одна-две рыбешки быстро шарахались в сторону и тыкались нам в нос, чтобы затем опять спокойно вильнуть обратно и занять свое место в рядах неутомимых пловцов. Наши лоцманы патрулировали двумя отрядами. Большая часть плавала между килями, остальные изящным веерообразным строем держались перед самым носом плота. Время от времени они стремительно бросались в сторону, чтобы схватить какую-нибудь съедобную безделицу, проплывавшую мимо. А после наших трапез, когда мы мыли за бортом посуду, могло показаться, что вместе с объедками мы высыпали в воду целый сигарный ящик полосатых лоцманов. Они не пропускали ни одного кусочка, не исследовав его. И если он был не растительного происхождения, то немедленно проглатывался. Эти забавные рыбки ютились под нашим крылышком с такой детской доверчивостью, что мы, подобно акулам, испытывали по отношению к ним какое-то отцовское покровительственное чувство. Лоцманы стали морскими любимцами Кон-Тики, и было установлено табу, запрещавшее трогать их. Среди нашей свиты были, конечно, лоцманы, не вышедшие еще из детского возраста, ибо они имели в длину немногим больше 2 сантиметров, тогда как большинство было длиной 15 сантиметров. Когда китовая акула, после того, как гарпун Эрика вонзился в ее череп, умчалась с молниеносной быстротой, некоторые из сопровождавших ее лоцманов перешли на сторону победителя. Они были длиной 60 сантиметров. Вскоре после ряда побед за Кон-Тики следовало 40-50 лоцманов. И многим из них так понравилось спокойное плавание и ежедневные объедки, что они сопровождали нас на протяжении 1000 миль.